15. «А в чем дело? Что случилось?» — испуганно промолвила Вайолет Хедли. «С вами все в порядке?» Наверное, он слишком резко сжал ее локоть. Или же спутница уловила запах волнения и животного страха? Говорят, слепые наделены особым чутьем. Скейс намеренно сбавил шаг. «Простите, просто заметил кое-кого со своей бывшей работы. Не хотел заводить беседу». Девушка молчала. Должно быть, решила, что Норман стесняется показаться с ней перед знакомым человеком. Скейс поспешил прибавить. «Я всегда его недолюбливал. Надоеда еще тот, вечно лез не в свои дела. Ну, вы знаете, как это бывает. Прилипнет, потом не отвяжешься». «Похоже, он сделал вам очень больно», — мягко сказала Вайолет. «Да нет, не так уж. Просто я-то надеялся благополучно обо всем забыть, а тут он. Знаете, на этой клумбе такие красивые желтые розы. Непременно разыщу табличку и скажу вам, как они называются». «Я знаю», — произнесла она, — «сияние летнего солнца». Мужчине стоило большого труда взять себя в руки. Его мутило от досады. Убийца и дочь были вместе. Уже поворачивая, он заметил Мэри Дактон, склонившуюся над розовым кустом. Наконец-то Скейс нашел их, однако прежде связал себе руки. А ведь лучшие возможности нельзя и представить. Мог бы, подобно девице, занять скамью неподалеку и греться на солнышке, присматривая в их сторону одним глазом. В парке к вечеру становится все многолюднее. Ну а когда соберутся домой, нет ничего проще, нежели преследовать в подобной толпе с его-то заурядной внешностью. В крайнем случае легко прибегнуть к помощи бинокля. Ими здесь многие пользуются. Отдыхающим нравится наблюдать за редкими видами водяных птиц. Время, место, удача были на его стороне, а он упустил их. Поначалу Скейс даже подумывал оставить спутницу на скамье и скрыться, сочинив какую-нибудь отговорку, но тут же устыдился этой мысли. В конце концов, им обоим возвращаться в ту же гостиницу. Девушка будет ждать объяснений, и что он скажет? Мало того, Филиппа Пелфри его увидела, улыбнулась ему и, возможно, вспомнит при встрече. Эта ее улыбка, при всей своей непосредственности и искренности, чистом, лишенном сексуального призыва дружелюбии, устрашила мужчину, ибо слишком уж походила на приглашение разделить с ней блаженство теплого дня, благоухание роз, телесную радость жизни. «Все мы люди и наслаждаемся одним и тем же», как бы говорила она. Скейса вообще коробили подобные проявления человечности. Тем более не ждал он их от дочери-убийцы. Да, но вправду ли все так просто? Безмолвно шагая обратно в гостиницу, Норман силился подробно воскресить в памяти минуту, когда он наткнулся на взгляд Филиппа и в ужасе повернул прочь. Ведь он не обманулся. Девчонка улыбалась от удовольствия, и только. Не могла же она узнать мужчину, проникнуть в его замыслы. Лишь сумасшедший прочел бы в уголках этих растянутых губ согласие заговорщицы, разделенную тайну. Одно верно, для Вайолет день оказался испорчен. А как хорошо все начиналось. Девушке понравился обед, и в парке им было весело. Норман вдруг понял, что ему легко с ней общаться. Миг, и мимолетное счастье разбито. Даже арабика понуро плетется сзади с опущенным хвостом. Зато будет урок, отныне придется нести свое бремя в одиночку. Любая попытка вторгнуться в мир обычной взаимности, проявить заботу о ком-то и получить добрый ответ может стать роковой оплошностью. Пока не достигнута цель, расслабляться рано.